Она знала теперь, что это будет вопрос величайшей серьезности. Бесполезно рассчитывать на помощь Тони. Его взгляды ей известны. Оставалось только взять назад свое слово. Аверада ускорил ее решение, спросив ее, как она думает поступить. У нее был с ним контракт, согласно которому она была связана еще на 5 лет. «Конечно, я выполню его», — сказала Дора. «В этом не может быть сомнения». Аверада был крайне обрадован и вместе с тем удивлен. Он не сказал Доре, что лорд Рексфорд спрашивал его, подобно неприятелю, просящему перемирия, сколько он потребует за расторжение этого контракта. В последнюю неделю сезона при палящей жаре начались бои быков и разные празднества, и как раз в это время явился Рекс, такой же сдержанный, холодный, полный самообладания, как и всегда. Своим светлым цветом волос, немного томным видом, слегка насмешливым голосом и полным отсутствием рисовки он представлял полную противоположность Саварде. «Так это правда?» — спросил он Дору. Он внимательно посмотрел на нее. «И ты счастлива так, как ты этого желала?» «Кто же бывает вполне счастлив?» — с грустью ответила она. Дора предпочла бы, чтобы Рекс не приезжал. Его приезд был для нее как бы упреком, а вместе с тем она чувствовала, что ей не в чем упрекать себя. Саварди и Рекс были вполне вежливы друг с другом. Саварди угадал то, чего он никогда бы не узнал, и чувствовал, что Рекс имеет права на какой-то уголок в душе Доры. И Рекс как-то спокойно завладел Дорой. Он постоянно бывал у нее в театре, в отеле, ездил с ней, катался верхом. Саварди не нравился этот тип, и он не понимал его. Он казался ему безжизненным, самодовольным. У него с Рексом было очень мало общего, во вкусах и еще меньше во взглядах. Вместе с тем казалось, что молодой человек много пережил и, во всяком случае, не был глуп. Выбор его друзей тоже был какой-то удивительный. По-видимому, ему нравился толстый и неугомонный Аверада, который не проявлял по отношению к нему никаких особых чувств, и вместе с тем, как заметил Саварди, готов был сделать для Рекса то, чего он не сделал бы ни для кого другого. Саварди в том числе. Только сестра Саварди, Рене, мечтала о нем, о его белокурых волосах, улыбке, голосе. Доре казалось, что Рекс подсмеивается над ее женихом, и она попробовала расспросить его об этом, но он улыбнулся и ответил отрицательно. «Нравится тебе Саварди?» — спросила Дора. Он спокойно встретил ее взгляд. «Конечно, меня пожирает ревность к нему. Он хороший спортсмен, и манеры его великолепны, но в нем нельзя не заметить отличающую его смесь дикости и утонченности». Он отправился вместе с Саварди на бой быков, чем Дора была страшно удивлена, так как сама чувствовала отвращение к этому зрелищу. Она встретила его после этого в гостиной Тони. «Ты уже вернулся?» — спросила она. «Да, Саварди там окружила целая толпа, а я предпочел вернуться». «Понравился тебе бой быков?» «Нет, это нечто ужасное». «Зачем же ты пошел?» Она была искренне удивлена. Рекс лежал, растянувшись во всю длину на диване, и закинув руки за голову. Он открыл глаза. «Саварди пригласил меня в надежде, что я откажусь. Поэтому я и пошел». «Но почему же? Это звучит довольно глупо». «О, он-то отлично понимает».